Модные парикмахеры тогда очень хорошо зарабатывали. Таксы никакой не было. «Стригут и бреют, и карманы греют», — острили тогда про французских парикмахеров. Конец этому положил Артемьев, открывший обширный мужской зал на Страстном бульваре и опубликовавший «Бритье 10 копеек с одеколоном и вежиталем, на чай мастера не берут». И средняя публика переполняла его парикмахерскую, при которой он также открыл депо пиявок. До того времени было в Москве единственное депо пиявок, более полвека помещавшееся в маленьком сереньком домике, приютившемся к стене Страстного монастыря. На окнах стояли на утеху гуляющих детей огромные аквариумы с пиявками разных размеров. Пиявки получались откуда-то с юга и в депо приобретались для больниц, фельдшеров и захолустных окраинных цирюлин, где еще парикмахеры ставили пиявки. Депо принадлежало Молодцовым, из семьи которых вышел известный тенор 60-х и 70-х годов Петр Молодцов, лучший торопка того времени. В этой роли он удачно дебютировал в Большом театре, но ушел оттуда, поссорившись с чиновниками, и перешел в провинцию, где пользовался огромным успехом. «Отчего ж ты, Петрушка, ушел из императорских театров, да Москву на Тамбов сменял?» — спрашивали его друзья. «От пиявок», — отвечал он. Были великие искусники создавать дамские прически, но не менее великие искусники были и мужские парикмахеры. Особенным умением подстригать усы славился Липунцов на Большой Никитской, после него Лягин и тогда еще совсем молодой его мастер Николай Андреевич. Лягина всегда посещали старые актеры, а Долматов называл его «мой друг». В 1879 году мальчиком в Пензе при театральном парикмахере Шишкове был ученик, маленький Митя. Это был любимец пензенского антрепренера Василия Пантелеймоновича Долматова, который единственно ему позволял прикасаться к своим волосам и учил его гриму. Раз Долматов в свой бенефис поставил записки сумасшедшего и приказал Мите приготовить лысый парик. Тот принес на спектакль мокрый бычий пузырь и начал напяливать на выхоленную прическу Долматова. На крик актера в уборную сбежались артисты. «Вы великий артист, Василий Пантелеймонович, но позвольте и мне быть артистом своего дела», — задрав голову на высокого Долматова, оправдывался мальчуган. «Только примерьте!» Долматов, наконец, согласился, и через несколько минут пузырь был напялен, кое-где подмазан, и глаза Долматова сияли от удовольствия. Совершенно голый череп при его черных глазах и выразительном гриме производил сильное впечатление.